Теперь я расскажу, как я родился, как я рос и как обнаружились во мне первые признаки гения. Я родился дважды. Произошло это вот так. Мой папа женился на моей маме в 1902 году. Но меня мои родители произвели на свет только в конце 1905 года, потому что папа пожелал, чтобы его ребенок родился обязательно на Новый год. Папа рассчитывал, что это зачатие должно произойти 1 апреля, и только в этот день подъехал к маме с предложением зачать ребенка. Первый раз папа подъехал к моей маме 1 апреля 1903 года. «Мама!» Давно ждала этого момента и страшно обрадовалась. Но папа, как видно, был в очень шутливом настроении и не удержался и сказал маме: «С 1 апрелем!» Мама страшно обиделась и в этот день не подпустила папу к себе. Пришлось ждать до следующего года. В 1904 году 1 апреля папа начал опять подъезжать к маме с тем же предложением. Но мама, помня прошлогодний случай, сказала, что теперь она уже больше не желает оставаться в глупом положении и опять не подпустила к себе папу. Сколько папа ни бушевал, ничего не помогло. И только год спустя удалось моему папе уломать мою маму и зачать меня. Итак, мое зачатие произошло 1 апреля 1905 года. Однако все папины расчеты рухнули, потому что я оказался недоноском и родился на 4 месяца раньше срока. Папа так разбушевался, что акушерка, принявшая меня, растерялась и начала запихивать меня обратно, откуда я только что вылез. Присутствовавший при этом один наш знакомый студент военно-медицинской академии заявил, что запихивать меня обратно не удастся. Однако, несмотря на слова студента, меня все же запихали. Но, правда, как потом выяснилось, запихать-то запихали, да в торопях не туда. Тут началась страшная суматоха. Родительница кричит: «Подавайте моего ребенка!» А я отвечаю: «Ваш, говорят, ребенок находится внутри вас». «Как?» — кричит родительница. «Как ребенок внутри меня, когда я его только что родила?» «Но, — говорят родительницы, — может быть, вы ошибаетесь?» «Как?» — кричит родительница. «Ошибаюсь. Разве я могу ошибаться? Я сама видела, что ребенок только что вот тут лежал на простыне». «Это верно, — говорят родительницы. Но, может быть, он куда-нибудь заполз?» Одним словом, и сами не знают, что сказать родительнице. А родительница шумит и требует своего ребенка. Пришлось звать опытного доктора. Опытный доктор осмотрел родительницу и руками развел. Однако все же сообразил и дал родительнице хорошую порцию английской соли. Родительницу пронесло, и таким образом я вторично вышел на свет. Тут опять папа разбушевался. Дескать, это, мол, еще нельзя назвать рождением, что это, мол, еще не человек, а скорее наполовину зародыш, и что его следует либо опять обратно запихать, либо посадить в инкубатор. И вот посадили меня в инкубатор. 25 сентября 1935 года.